Глава 12. Ключик. Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел. Он был в выигрыше в это время. Подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бонбоньерка, приготовленная для именинницы. «Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко», — сказал он мне. «Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь? Там возьми их, и самым большим ключом отопри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфеты в бумаге и принесешь все сюда». «А сигареты принести тебе?» — спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними. — «Принеси. Да смотри, у меня ничего не трогать», — сказал он мне вслед. Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке. На столе между тысячью разнообразных вещей стоял около перилец сшитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом. Портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле. Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то вроде святотатства. Поэтому открытие, почти нечаянно сделанное мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко. Под влиянием этого чувства я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне, видно, суждено было испытать всевозможные несчастья в этот достопамятный день. Вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону, воображая, что замок заперт, я вынул ключ, и, о ужас, у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда. Надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же, по возвращении папа, в кабинет должно будет открыться. Жалоба Мими, единица и ключик. Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка за жалобу Мими, Джером за единицу, папа за ключик. И все это обрушится на меня не позже, как нынче вечером. «Что со мной будет? Ах, что я наделал?» — говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. «Эй!» — сказал я сам себе, доставая конфеты и сигары. «Чему быть, тому не миновать!» И побежал в дом. Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.